На протяжении нескольких вечеров я напряженно сопоставлял факты. Я был настолько поглощен своими мыслями, что почти забыл о существовании Сидзука. Как ни странно, даже ее очарование не могло перебороть охватившие меня сомнения. За все это время я побывал у Сидзука лишь два раза, и то только за тем, чтобы кое-что уточнить. И каждый раз, закончив разговор, я сразу же прощался с Сидзука и спешил домой. Наверняка это озадачивало ее, и когда она выходила проводить меня до парадного, ее одинокая фигурка выражала неподдельную тоску. В результате пятидневных размышлений я пришел к поистине ошеломляющим выводам. Чтобы в будущем не повторяться, я приведу здесь выдержку из сохранившейся у меня докладной записки, которую я составил тогда на имя следователя Итосаки. Прийти к подобным выводам мог только автор детективных романов с присущей ему способностью фантазировать. Насколько это обстоятельство оказалось существенным, я понял позднее. Вот эта выдержка из моей докладной записки. Как только мне удалось установить, что найденная на чердаке кнопка принадлежала господину Окаямаде, я обратил внимание на целый ряд обстоятельств, которые все это время не давали мне покоя. Я сразу вспомнил о парике, обнаруженном на мертвом господине Окаямаде, о том, что парик был заказан им самим, по причинам, о которых я скажу позже. Отсутствие на трупе одежды не особенно озадачивало меня. О том, что со смертью господина Окаямаде внезапно перестали приходить зловещие письма и тирохираты. Наконец, о том, что господин Окаямаде явно обнаруживал садистские наклонности, столь не вяжущиеся с его обликом. Кстати, в большинстве случаев в жизни именно так и бывает. Эти и многие другие обстоятельства, на первый взгляд казавшиеся нагромождением случайностей, постепенно стали выстраиваться в один логический ряд. Для того, чтобы убедиться в правильности своих предположений, я стал искать доказательства. Прежде всего, я отправился к вдове господина Окаямаде и с ее разрешения осмотрел кабинет покойного. Ведь ничто не способно рассказать о характере и тайнах человека так, как его кабинет. Не обращая внимания на недоумение госпожи Окаямаде, я почти полдня возился в кабинете ее покойного мужа, внимательно осматривая содержимое книжных шкафов и ящиков. В одном из книжных шкафов я обнаружил отделение, дверца которого была заперта на ключ. Попросив ключ от этой дверцы, я узнал, что господин Окаямаде носил его на цепочке от часов и никогда с ним не расставался. Так было и в день его смерти. Госпожа Окаямаде точно помнила, что он вышел из дома, сунув часы и ключ за пояс кимоно. Поскольку иного выхода не было, я уговорил госпожу Окаямаде разрешить мне взломать дверцу. В шкафу я обнаружил дневники господина Окаямаде за несколько лет, пакеты с какими-то бумагами, связку писем, книги и множество других вещей. Внимательно осмотрев эти вещи, я отложил три из них, имеющих непосредственное отношение к делу. Во-первых, дневник господина Окаямаде за тот год, когда он женился на Сидзука. За три дня до свадьбы на полях дневника красными чернилами была сделана следующая любопытная запись. «Узнал об отношениях Сидзука с молодым человеком по имени Итиро Хирата». Как выяснилось, со временем она к нему охладела и на все его просьбы о встречах неизменно отвечала отказом. После того, как ее отец разорился, она смогла исчезнуть из его поля зрения. Вот и хорошо. Дальнейшим выяснением его прошлого заниматься не буду. Выходит, что еще до свадьбы господину Окаямаде каким-то образом удалось узнать тайну своей супруги. Но он никогда ни одним словом не обмолвился ей об этом. Второй моей находкой был сборник рассказов Сюндэя Оэ под названием «Развлечения человека на чердаке». Наличие подобной книги в кабинете делового человека в достаточной мере странно, не правда ли? Я просто отказывался верить своим глазам, пока госпожа Сидзука не объяснила мне, что ее муж был большим книголюбом. В начале книги помещен фотографический портрет Сюндэя Оэ, а на последней странице, рядом с выходными данными, указано подлинное имя автора Итиро Хирата.